Глава 12. Нашла коса на камень. «Ну, наконец-то явились!» — довольно проворчал Ратибор. «А то я уж почти потерял надежду надрать эти наглые задницы». Рыжебородый богатырь стоял на помосте за частоколом крепости и внимательно рассматривал два варяжских дракара, что неторопливо гребли по Валакее мимо Караима вверх по течению. На носу у каждого из них красовалась грубо вырезанная из дерева массивная голова дракона. Рядом с Ратибором стояли Святослав с Яромиром и хмуро разглядывали непрошенных гостей. Те, видимо, уже поняв, что случилось с их соплеменниками на третьей ладье, явно рассвирепели и, судя по воинственным выкрикам, были решительно настроены поквитаться за павших собратьев. Один из викингов на втором дракаре залез на единственную мачту на судне и, принявшись что-то истошно орать, умудрился еще и голый зад свой показать русичам, нелепо при этом балансируя на самой ее верхушке. Уничижительные крики его заглушались сильными порывами ветра, потому разобрать с такого расстояния, что за оскорбление он там выкрикивает, было тяжело, но вот задницу наглеца видели все хорошо. В принципе, все было понятно и без слов. «Друзья мои», — мрачно обратился Святослав к Ратибору с Яромиром, «та краснозадая каркающая ворона на жердочке выводит вашего князя, то бишь меня, любимого, из состояния душевного равновесия. Будьте любезны, сделайте так, чтобы она заткнулась, а то уже левый глаз дергаться начинает. Не к добру это. Верный признак, что нервишки пошаливают. Так ведь и аппетит пропасть может. Страсть, как не люблю, голозадое воронье». «Князя огорчать не следует. Рад, сможешь достать этого петуха разудалого?» Яромир вопросительно взглянул на рыжего приятеля. «Для меня, пожалуй, далековато будет». Ратибор ничего не ответил. Прищурившись и прикинув расстояние до дракаров, которое было не меньше 400 метров, он послюнявил большой палец, определив направление ветра, и не спеша натянул до упора свой новый здоровенный лук, почти в человеческий рост длиной, что смастерил на днях. Заливистой трелью громко зазвенела спущенная тетива, и стрела молнией полетела, как пущенная из пращи, по причудливой дуге помчавшись навстречу цели. Это был невероятный по своей мощи, точности и красоте выстрел, повторить который не смог бы никто на многие тысячи верст в округе. Стремительно преодолев разделяющее варягов и русичей расстояние, стрела вонзилась точнёхонько в пятую точку в очередной раз оголившего копчик, продолжавшего выкрикивать оскорбление викинга, силой удара сбив того с мачты в холодные воды Валакеи. С дракаров понеслись очередные проклятия, разбавленные восхищенными выкриками. Норманны оценили великолепный выстрел по достоинству. Русы же, громогласно хохоча, в знак одобрения, застучали мечами, палицами да топорами по своим щитам и бревнам частокола. Вздох восхищения прокатился по рядам витязей. Зрелище выдалось и правда впечатляющее. «Молодца, дружище!» — хлопнул довольно по плечу рыжеволосого брата по оружию Яромир. Тот лишь скупо ухмыльнулся в ответ. «Да уж, одно слово — красота!» — отчеканил по слогам князь. «Это был потрясающий выстрел, Ратибор!» — с удовлетворением добавил Святослав, внимательно наблюдая за тем, как засуетились на своих ладьях викинги, налегая на весла и стремясь уйти от возможного обстрела. Пристав к берегу чуть выше по течению, разъяренные северяне гурьбой высыпали на берег и, не теряя времени, всей толпой шустро двинулись к Караиму. Настроены они были решительно, явно намереваясь немедленно поквитаться за павших соратников и сравнять заодно с землей этот несчастный городишко русов. «Похоже, разозлили мы этих бакланов очумелых», — задорно пробурчал Яромир, поправляя свою кольчугу. «Сегодня будет жарко». «А чего? Мне это по нраву», — хмыкнул довольный Ратибор. «В долгий ящик не откладывают. Хорошо. Хоть разомнемся, мальца, а то кости затекли уже от безделья». Тем временем, скинув с себя меховые куртки, шубы да полушубки, дабы не стесняли движений в бою, орава варягов подошла на расстояние примерно в 300 шагов от острога и остановилась. Вперед выступил огромный черноволосый воин, также небрежно бросивший на землю свой тяжеленный тулуп и оставшийся лишь в шерстяной рубахе, штанах да сапогах. Вооружен он был здоровенной двуручной секирой. «Эй, русичи!» Потрясая гигантским топором, проревел он так, чтобы слышали его все в крепости. «Выходи биться стенка на стенку, если, конечно, вы бойцы, а не кучка трусливых шакалов. Наших-то, что на первом дракаре были, толпой кое-как запинали. Теперь пришло время ответ держать. Кричал могучий викинг на общем, изначальном языке, по неведомым прихотям судьбы, являвшимся родным языком для русов. Так что понимали его в Караиме прекрасно. За спиной говорившего толпа варягов живо вскинула вверх клинки до топоры, яростно завопив при этом. Норманы явно жаждали мести. Русичи же вопросительно уставились на князя, при этом неторопливо пробуя пальцами острия своих мечей. В предвкушении скорой зарубы сердца воинов учащенно забились. «Что думаете по этому поводу?» Святослав внимательно разглядывал ватагу морских разбойников, прекративших бесноваться и замерших в томительном ожидании, с лютой ненавистью взирая на крепость русичей. «Тут и думать нечего», — твердо произнес Ратибор. «Надо выйти да хорошенько надрать эти дерзкие задницы, чтобы в следующий раз их сородичи трижды покумекали перед тем, как к нам соваться. Ну а сидеть в такой ситуации за высоким забором — это вообще срамота невероятная». «Под сотку их где-то, нас примерно на четвертак меньше», — молвил тем временем мрачный Рамир. «Потому и пришли они сюда лихой походкой, да провоцируют так самоуверенно нас на выход. Поди у Кванси уже побывали, те им и поведали, сколько нас, а также то, какие потери понесли мы после нападения етунов на Караим. Местные ведь наверняка в курсе, ибо подглядывают за нами по-любому. Но я согласен с Ратибором. Надо выходить, да уложить их всех спать тут вечным сном прямо между пеньков. Пусть надгробиями они им послужат. Нас меньше, да. Но ведь не впервой, как говорится. Где наша не пропадала?» «Провоцируют, значит. Ну, будем тогда считать, что мы повелись, и их провокация удалась», — согласно кивнул Святослав. «Трубите сбор. Да все на выход. Не будем заставлять долго ждать наших дорогих гостей. А то прохладно сегодня. Так ведь и простыть могут ненароком. А мне бы хотелось, чтоб они отнюдь не от холода тут все передохли», — громко воскликнул князь, неспешно при этом проверив, хорошо ли выходит из ножен его клинок. Яромир без промедления взялся за боевой рог. Протяжный гул разнесся над крепостью, извещая находящихся в остроге людей, что объявлен немедленный сбор. Это касалось всех, кто мог держать в руках оружие. В Караиме началась предбоевая суета. Суматошно забегали витязи, истосковавшиеся по доброй битве, на ходу поправляя кольчужные рубахи со шлемами, да озабоченно проверяя в очередной раз свое острое, как бритва, оружие, княжья дружина оперативно собралась перед вратами поселения, готовая к предстоящей кровавой сече. «Ты-то куда?» – озадаченно хмыкнул Емельян, торопливо перекладывая из одной руки в другую щит с мечом и силясь, наконец, определиться, как же ему удобнее. «Только недавно на койке ведь лежал без сознания». «Молчи, Емеля!» Явно пребывая не в настроении, сумрачно буркнул проходящий мимо Мирослав, на ходу одевая перевязь из двух клинков. «Тебя забыл спросить. Лучше примотай меч щитом своим трясущимся культям, а то опять потеряешь в ходе битвы, как под Борграном». «Ну ладно, ладно», — промямлил смущенно княжий племяш. «Теперь всю жизнь припоминать мне будете, что ли? Ну, обронил где-то в торопях, с кем не случается». «Ни с кем, кроме тебя, Емеля, и не случается», — проворчал примиряющий Мирослав, поспешив встать в первый ряд к Ратибору с Яромиром. «Братья мои!» Меж тем Святослав снастило воодушевленно смотрел на своих воинов. «Северные разбойники настолько обнаглели, что в ворота к нам уже ломятся. Не будем же отсиживаться за чистоколом, как последние евнухи какие. Их больше, но верю я, что сдюжим мы, ибо нет на свете никого сильнее нас. Готовься к бою! Победа или смерть? Победа или смерть?» Слаженно проревела дружина князя свой боевой клич и стройными рядами потянулась на выход в распахнувшиеся ворота Караима. Сам Святослав, держа в одной руке круглый щит, а в другой меч, шел в первых рядах рядом с Ратибором, Яромиром и Мирославом. «Ты как, Мирка?» Ратибор беспокойно покосился на русоволосого мечника. «Бывало лучше», — Мирослав хмуро взглянул на друга. «Благодарю за ожерелье моего отца, Рат. Что там с ним, с его телом?» «Пусто, дружище!» Рыжебородый гигант тяжело вздохнул. «Сегодня утром были на той полянке, но сломанный лук Белогора нашли рядом, в сугробе. Похоже, кто-то из тех тварей плоскоухих, что примчались на прогалину, а после гнались за нами, в гневе его переломил Аки тростинку, да отбросил в сторону. Хотя, вполне возможно, свою лапу приложил и тот, кто опосля утащил тело. Наши с тобой луки, кстати, что там остались валяться, тоже в труху. Я себе, правда, уже новый давеча изготовил. И тебе сделал, если что. А туловище того косматого урода, что напал на нас, также не обнаружили. Ясно. Ладно, с этим позже разберемся, после боя. Мирослав обнажил два своих клинка. Чую я, сейчас будет знатное рубилово. Мне это как раз необходимо, дабы отвлечься от дум горьких. А то ишь хотели, чтоб я пропустил всю веселуху. Не бывать этому. Да и кто прикроет твою рыжую задницу, а? Наигранно бодрым голосом пробасил Мирослав, пытаясь показать, что смерть отца не выбила его из колеи. Скрыть печаль свою у него получалось из рук вон плохо. «Это точно», — хмыкнул с сомнением Ратибор, искоса поглядывая на друга детства. «Я рад, что ты снова в строю, приятель». «А уж как я рад, словами не передать», — продолжал хорохориться Мирослав, крепко сжав оба меча и ловко крутанув их в воздухе. «Руки помнят, как говорится. Скучал я по вам, мои родные». «Хорошо, что я не один такой, кто с оружием разговаривает», — добродушно проворчал Ратибор, нежно поглаживая свою двуручную секиру. «А то я порой думал, что у меня одного кровля протекает. А нет, в нашем строю умалишенных прибыло». Тем временем дружина русичей высыпала за ворота Караима и построилась слегка неправильным прямоугольником напротив атаки морских душегубов. Разделяла противников шагов 100, не более. У варягов было преимущество в численности. Примерно на 25 бойцов их оказалось больше. И это прекрасно осознавали обе противоборствующие стороны. «А вы молодцы, не сдрейфили, собаки. За это мы убьем вас быстро. Не будем живьем на колья сажать, так уж и быть. Только если ваши головы, чтобы воронью было где порезвиться». Вперед у викингов опять вышел тот же здоровяк, что вещал до этого. «Я Ярл Свер, а это...» Полоборота развернувшись, обвел он взглядом стоящую за ним гикающую ораву. «Моя шайка! И на том дракаре, что вы захватили», — гневно обернулся он к русичам, — «тоже были мои воины. Вы забрали их жизни, я же заберу в ответ ваши. И это будет справедливо. Один свидетель». «Что ты знаешь о справедливости, псина блохастая?» — пророкотал со стороны русов мощный бас Ратибора. «Грабить, насиловать и убивать более слабых — это, по-твоему, справедливо? Твои щенки сопливые получили по заслугам. И видит сварог, вы скоро к ним присоединитесь, ибо являетесь такими же отпетыми мерзавцами и негодяями. Когда вы сдохнете, как подохли ваши сородичи, вот тогда это будет справедливо». Гневно сплюнув, закончил свою пламенную речь Ратибор. «Ну-ка, выползи вперед и повтори мне в лицо то, что ты сейчас там прогавкал, пес!» В бешенстве проорал Свер, перекрывая гневный ропот стоящих за спиной воинов. «Если, конечно, ты мужчина, а не трус несчастный!» «Эх, молчал бы, Ярл, глядишь и пожил еще!» «Минут на 5-10 подольше!» — ехидно пробурчал Мирослав стоящему рядом Миромиру. Тот с улыбкой кивнул в ответ. «Да без проблем!» Ратибор, закинув секиру на плечо, уверенно вышел из строя русичей и, неторопливо пройдя шагов 50 в направлении оравы варягов, остановился, приглашая ярла викингов последовать его примеру. «Повторяю тебе прямо в рыло твое свинячье, как и просил. Ты мерзавец и негодяй, как и вся твоя свора. И гавкает здесь только твоя пасть, да те облезлые дворняги, что за задницей твоей пугливо кучкуются. Понял меня ты, дерьмо старой больной утки?» «Что?» Свер, красный как рак, гневно ударил себя несколько раз ладонями по лицу, входя в полубезумное боевое состояние, и в яростном исступлении, подняв двуручный топор, бойко помчался на Ратибора. Тот, в свою очередь, неспешно опустив секиру вертикально лезвием вниз, в снег, слегка облокотился на набалдашник ее рукояти, с недоброй улыбкой поджидая бегущего на него противника. Главарь варягов же, не помня себя от охватившего его бешенства и потеряв всякое чувство осторожности, стремительно преодолел разделявшее их расстояние и, взмахнув здоровенным топором, высоко подпрыгнул, намереваясь одним страшным ударом развалить Ратибора надвое. Рыжебородый богатырь не стал пытаться ударить первым или как-то блокировать эту мощную, но не очень разумную атаку своего вспыльчивого оппонента. Он просто убрал лапы с рукоятки секиры, так и оставив стоять ее в сугробе, да, развернувшись в полоборота, чуть неуловимо шагнул в сторону. Лезвие вражеского оружия со свистом разрезало воздух там, где секунду назад стоял могучий русич, и, прошелестев всего в нескольких сантиметрах от лица Ратибора, глубоко зарылось в снег. В тот же миг рыжеволосый Витязь живо всадил свой огромный кулак в растерянное лицо Свера, явно не ожидавшего от соперника такой невероятной скорости и ловкости. Раздался характерный хруст сломанной лицевой кости. От мощнейшего удара варяжский ярл рухнул навзничь, как подкошенный, заливая все вокруг кровью из свернутого на бок носа. Схватка закончилась, не успев начаться. Ратибор, не спеша взявшись за рукоять секиры, сделал пару шагов к лежащему перед ним в кровавых соплях викингу и, высоко подняв свою старушку, со страшной силой опустил ее вниз, аккуратно голову распростертого перед ним противника, так и не успевшего осознать, как же его так быстро отправили в Вальхаллу. Череп ярла Свера с неприятным чавкающим звуком раскололся, словно орех, обильно окропив кровушкой как снежок вокруг павшего варяга, так и самого Ратибора в том числе. «Нашла коса на камень», — довольно пробурчал Яромир. «Я думал, ты сейчас скажешь, что опять долго возился наш медведь ржебородый», — хмыкнул Мирослав. «Да не, в этот раз задремать я не успел». Яромир иронично ухмыльнулся и, нервно поглаживая рукоять меча, тихо пробормотал. «Ничто так не бодрит, как томительное ожидание вот-вот должной начаться битвы». Тем временем гогочущая шайка викингов потрясенно замолкла. Очевидно, что Свер был самым сильным и умелым воином среди них. И совершенно явно не такого исхода поединка они ждали. Ох, не такого. Русы же, наоборот, привычно, в качестве одобрения и поддержки, отбили дробь мечами и топорами щиты. В победе Ратибора никто из них не сомневался, ибо каждый из русичей хотя бы пару-другую раз видел рыжего богатыря в бою и знал, на что он способен. «Ну, чего, и дальше будем стоять да глазки строить? Или, может, все-таки зарубимся?» — пробасил зычно Ратибор в безмолвную толпу норманов, с хлюпающим чавканьем, достав свой топор из той кровавой кашицы, что осталось от головы ярла Свера. «Идите сюда, собаки!» — презрительно рыкнул молодой исполин в атаге морских разбойников, стоявший от него в шагах в 50, не больше. Те, угрюмо переглянувшись, яростно взревели и решительно помчались в атаку. «В бой!» — раздался могучий крик Яромира, и дружина князя Святослава бросилась навстречу ораве викингов. Сшиблись русичи и варяги аккурат в том самом месте, где и стоял, довольно ухмыляясь, Ратибор, не отступивший ни на шаг. Более того, когда первый ряд вражин был уже близко, он сам, дико проревев, как медведь разгневанный, кинулся на них, врубившись с топором наперевес в стройные ряды неприятеля. Опешившие северяне явно не ожидали такого поворота событий. Этот ржебородый русич вел себя как настоящий берсерк. Не чувствуя страха, боли или усталости, обладавший неимоверной силищей, он внушал ужас и уважение любому, кому не повезло оказаться в числе его врагов. Радостно влетев в толпу морских головорезов, рассвирепевший Ратибор принялся с быстротой молнии раздавать налево-направо могучие удары, сминая своей двуручной секирой каждого, подвернувшегося под его горячую руку. Каким-то непостижимым образом ему всегда удавалось избежать серьезных ранений. Кровоточащие порезы от прошедших вскользь мечей и топоров он из-за раны-то никогда не считал, попросту не обращая на них никакого внимания. К моменту, когда две ватаги сошлись в плотной рубке, Ратибор уже умудрился завалить шестерых противников, сам при этом практически не пострадав и отделавшись лишь несколькими неглубокими царапинами. Вот он, ловко присев под просвистевшим над головой топором, мгновенно рубанул секирой по ноге врага, легко разрубив ее в районе лодыжки. После чего, поднявшись, добил истошно верещащего от боли, держащегося за обрубок голени варяга, и тут же, мгновенно развернувшись, всадил свой топор в округлый щит очередного оппонента. Лезвие секиры, пробив дерево как бумагу, вонзилось в грудь удивленного нормана, слишком поздно осознавшего, что блокировать щитом могучие удары рыжебородого берсерка просто бесполезно. И не только щитом, как понял перед смертью следующий противник неистового русича, попытавшийся мечом остановить летящую в него старушку. Это был определенно очень глупый ход. Удар двуручного топора был такой силы, что острие секиры просто вогнало лезвие меча самому же обороняющемуся в голову, глубоко вонзившись в череп незадачливому воину. Но еще до того, как тело его медленно осело на снег, Ратибор уже нашел себе очередную жертву. Выхватив из-за пояса нож, он ловко метнул его в одного из двух викингов, что в шагах 15 от него носили на отступающего под их натиском Святослава. Зарубив оставшегося одного оппонента, князь кивком головы поблагодарил своего буйного приятеля, который раз невольно поражаясь тому, что тот творит на поле брани, и ошеломленно спрашивая себя, человек ли вообще этот рыжий медведь. Ратибор же, войдя в боевой раж, все неистовее да неистовее, бросался в самую гущу противников, явно при этом жалея, что их становится все меньше и меньше. Вскоре бой закончился. Берег Валакии был усыпан телами варяжских воинов. Место сражения напоминало собой скотобойню. Все кругом было красным-красно от крови, и лишь пеньки, как и напророчил Яромир, возвышались над гробиями над телами павших в битве норманов. Русичи, торжествующе вскинув вверх окровавленные мечи с топорами, издали дружный ликующий рев. Сеча выдалась непростой, а победа над сильным противником опьяняет похлеще медовухи. «Надо отдать должное этим чванливым лиходеям», — пробурчал тяжело дыша, так и не пришедший еще до конца в себя после ранения Мирослав, вытирая свои мечи о полотняную тунику одного из убитых. Рубились они до последнего, ни один не побежал. Хорошая заваруха была, добрая. «Да уж, неплохо окропили снежок кровушкой, неплохо. Жаль только, что их было так мало», — слегка разочарованно пробормотал Ратибор. «Я тебе жизнью обязан». Подошедший Святослав, держась за раненное в бою плечо, благодарно посмотрел молодому богатырю в глаза. «Который уж раз. Нам надо поговорить». «Согласен». «Эй, где там этот рыжебровый Топтыгин? И где Мирослав? Дядя мой где? Пусть сюда идут». Вдруг раздался над полем брани оглушительный визг, прервав начавшийся было диалог двух друзей. «Я завалил своего первого врага». «Поздравляю, Емеля. Ты наконец-то стал мужчиной!» С добродушной ухмылкой прогудел Ратибор подлетевшему к ним радостному Емельяну. «Но давно ли ты стал враждовать с зайцами?» «Ха-ха-ха, очень смешно, Ратибор!» Обиженно пробубнил княжий племянник, но снова быстро воодушевился. У него, между прочим, была борода. «У зайца была борода?» Стоявший недалече Мирослав устало улыбнулся. «Надо проверить, нет ли поганок или дурман травы в том рецепте настойки, что давеча выпрашивал наш белобрысый вояка у Добролюба. А то нам только бородатых беляков тут не хватало для полного счастья». «Ха-ха-ха!» — снова протянул недовольно Емельян. «Уписаться можно от смеха, шутники окаянные. С комарохами случаем подрабатывать не пробовали? Нет? А зря. У вас недюжинный талант к шутовству, причем у обоих сразу. По колпаку с бубенцами каждому подарю в тот день, когда вы на свет белый вылупились. А вообще, вы просто мне завидуете. Вот ты, Мирослав, сколько их убил сегодня, а?» «Больше одного негодяя, Емеля», — едва заметно улыбнулся тот в ответ. «У Ратибора же даже не спрашивай, ибо он их не считает. Но пальцев на обеих руках тебе точно не хватит. А скорее всего и на ногах тоже. Но если речь идет о зайцах, то тут ты явно впереди. Сегодня я ушастых еще не умерщвлял». «Разве первый, Емеля, у тебя был не под Барградом?» «Да нет, Ратик, там мне почудилось с пивного угара не бог весь что. Но в этот раз я точно заколол одного душегубца». «А сейчас, можно подумать, ты не под хмельными парами небылицы очередные нам сочиняешь». «Да как ты мог только такое предположить, ик, Ратиборчик? Я как кристально чистое стеклышко сейчас, через которое тонкие лучики солнца золотого ярчайше светят во славу великих и непобедимых сынов Перуна. Ну-ка, дыхни». «Чего-чего?» «Дыхни, говорю». «Не хочу, ик, не буду». «Ясно. А ну, двигай отсюда, за булдыга малолетний, пока я тебе пинка доброго не дал. Ратик, я правду одолел сегодня своего первого недруга. Ну, пойдем, покажу». «Если ты нашел среди варягов какого-то несчастного калеку и зарубил его со спины, когда он внезапно заснул на поле боя от очередного приступа болезни лунной, то это не повод похваляться сим великим ратным подвигом, Емеля. Но пошли, глянем, что за перепелку ты там одолел. Даже любопытно стало. Может, он рыгнул на морского злодея перегаром, и тот, не ожидая такой подлости, впал в жесткий ступор от подобной коварной удушающей атаки? после чего наш смелый летописец споро закидал ворога винными пробками, изрядный запасец которых у него наверняка имеется. Зря я песню хвалебную воспел чуть ранее славному таланту твоему скоморошному, ибо некоторым шуткам все-таки не хватает изюминки, Мирослав, — язвительно крякнул Емельян. — Остринки, так сказать, слишком простоваты. Ну идемте же, идемте, я все вам расскажу и покажу. — Да идем же, идем. Покажи уж нам все, да расскажи, не держи в себе, — обреченно буркнул Ратибор и неторопливо поплелся вместе с Мирославом вслед за радостно подпрыгнувшим Емельяном рассматривать его первый боевой трофей. — Осторожнее, Емеля, а пенек только не навернись, как дитя, ей-богу. — В другой раз поговорим, старый приятель. Сейчас, видно, не судьба, — тихо пробормотал себе под нос Святослав и обернулся к подошедшему Яромиру. — Наши потери имеются, но могло быть гораздо хуже, если бы не Ратибор. В следующий раз надо будет его одного выпускать, если врагов будет не больше сотки, — хмыкнул Яромир. — О том, не думается, он слегка в печали пребывает от того, что варяги так быстро закончились. — Согласен, — улыбнулся чуть скривившись Святослав, держась за свое раненое плечо. — Жизни ратников сбережем. Да порадуем нашего Потапыча заодно. Одной стрелой двух косых, как говорится. Так что там с потерями? И далеко ли, Добролюб? Опытный знахарь мне бы сейчас не помешал.